Глава 10. Дорогой дневник, не знаешь, как избавиться от человека, которого мы спасли? Примерно через час я уже понимала тех, кто мужика распял. Нет, он был очень доброжелательным, даже слишком, до заискивания, но его было слишком много. Он все время говорил, и это было жутко утомительно. Только теперь я осознала, что до появления третьего компаньона мы шли молча. Скорее не шли, а бежали, и разговорам это не способствовало. Но как же это было прекрасно, спокойно бежать, думая о своем, или ни о чем не думая, тоже хороший вариант. Радонец же трещал без умолку и постоянно дергал Лео, чтобы тот переводил мне. Лео злился, но переводил. Определенно, спасенный нами мужик вносил разлад в нашу несемейную идиллию. Первым делом мужик вознамерился узнать, кто мы такие. Откуда здесь взялись и куда идем? Мы так сразу ему все и сказали. Сказали: «Дядя, а сам ты кто такой? Откуда взялся и куда теперь такой свободный направляешься?» Он ожидаемо стал трещать, что теперь смысл его жизни — служение спасителям, так что куда мы, туда и он. Тут Лео даже остановился, настолько всерьез был настроен, и, нависая над радонцем, который был примерно одного со мною роста, на пальцах объяснил, что в слугах не нуждается, особенно в таких подозрительных. А пока мы идем вместе только потому, что хотим получить информацию. Мы. Получить. Не наоборот. И очень выразительно на меня посмотрел. Тут я с Леонардо была вынуждена согласиться. Для умного человека, дорогой дневник, наши вопросы были не менее информативны, чем ответы. Если бы, конечно, кто-то собирался их давать. Спасенный мужчина, который представился как Тору Нахата, запуганный аргументами Лео, притих минут на 10 и снова начал чирикать. Он говорит, что был наказан за то, что скрыл от властей свою одаренную дочь. Говорит, что всех одаренных детей забирают у родителей, перевел Леонарду. Ты веришь? В то, что одаренных детей забирают, да, это логично. Во-первых, они оружие, и потенциальной оппозиции его оставлять не стоит. Во-вторых, они источник силы для проклятийников. А в то, что это было причиной наказания, тут Тору снова застрекотал, бурно жестикулируя в мою сторону. Видимо, теперь требовал перевести ему наш диалог. Уверена, опыт придворной жизни обеспечил графу Таберсану и просто верховному магу Ледении достаточные навыки дипломатической брехни. Тору спрашивает, нет ли у нас чего-нибудь поесть, перевел Лео. У нас нет ничего, кроме этого. Я показала рукой на лес вокруг. Надеюсь, он сможет разнообразить наше меню. Лео передал. Тору закивал так радостно, что и в переводе нужды не было. Он говорит, что здесь много такого, что можно использовать как еду. Жуков я есть не стану, и их личинок тоже. Но требуется огонь. Полина, выражусь однозначно. Я против того, чтобы сейчас останавливаться. В любой момент может начаться облава, и к этому времени я бы хотел оказаться достаточно далеко. А куда мы идем? Вперед. Мак указал направление, как Ленин на броневичке. Прекрасный, исчерпывающий ответ. Какое-то время мы молчали. А Тору нет. По его просительным ноткам было понятно, о чем идет речь. «Слушай, отсыпь ему немного орехов», — попросила я. «Ну чем мы рискуем? Он точно знает, что ты маг». Не удивиться тому, откуда ты их взял. Только объясни, что в его состоянии сразу много есть нельзя, даже если очень сильно хочется. Нужно питаться дробно, небольшими порциями. Орехи, кстати, отлично подойдут после длительного голода. И рот заодно заткнут. Боже, можно немного тишины. К сожалению, я недооценила таланты нашего нового спутника. Он прекрасно успевал грызть орехи и говорить. Лео успешно откаркивался, не привлекая меня к обсуждению. «О чем он говорит?» Наконец не выдержала я. «Он восхищается тобой. Говорит, что ты дева, которая несет свет. Сколько пафоса!» «Да, именно так. Насколько я понял, здесь существует легенда о некой девушке, которая принесет свет из тьмы, и над Радонией взойдет солнце. Объясни ему, что я против использования своей персоны в религиозных целях. Скажи, что я всего лишь неудачница». «Не всего лишь», — Лео произнес это с уничижительными нотками. «А целая», — добавил он возвышенно. «Паяц». «Пока целая», — поправила я. «Про змея твоего Тору тоже расспрашивал. Змей не мой. А зачем ты тогда его на свободу выпустила?» Не приминул в шутку уесть меня Леонарду. Столь откровенную провокацию я пропустила мимо ушей. Несолоно хлебавши, Лео продолжил тему губастого чудища самостоятельно. Тору рассказал, что змеев душеборцев придумали радонцы. Лео оттянул вверх наружные уголки глаз, давая понять, какие именно радонцы, чтобы держать местное население в страхе. А из чего их делают? Это сколько же материала требуется на такую тушу? Из воображения Полина. На самом деле их не существует. Да что ты говоришь? Мне нравится эта мысль. Считать, что мы просто где-то набрались галлюциногенов, было куда приятнее, чем вспоминать жестокую бойню возле рудника. И несчастных радонцев, которые нас преследовали, а потом попали под завал, тоже было жаль. Они же не по собственному желанию туда полезли, практически на верную гибель. Очень хотелось поверить в то, что мы тут ни при чем, что все происходящее — продукт бредового сознания. Но что-то подсказывало, не с моей удачей. А чего еще не существует? Пока не знаю, но уверен, мы обязательно это встретим, пообещал Леонарду. Не устаю восхищаться его оптимизмом. Что еще интересного рассказал Тору? Пока ничего, но уверен, обязательно расскажет. В словах Лео слышался неприкрытый сарказм в отношении нашего спутника и усталость. Мало было меня, так еще и болтливого радонца ему навялили, который в минуту выдавал больше слов, чем автомат Калашникова, пуль. «Лео, а можно как-нибудь ненавязчиво выяснить, где мы сейчас находимся и куда направляемся? В смысле, что там впереди?» Я неопределенно махнула рукой в направлении движения. Маг на мгновение изобразил на лице, сам бы я ни за что не догадался. «Ой, ну все». Повеселевший на орешках Туру, по затянувшемуся молчанию догадался, что наш диалог завершен, и с новыми силами набросился на уши Лео. На удивление, радонец, который был почти мумией на момент обнаружения, оживал прямо на глазах. Это же сколько сил в него влил Леонарду, сразу видно, верховный маг. Поскольку меня больше не дергали, я попыталась воспринимать беседу мужчин как фоновые звуки. Белый шум леса, ветер подвывает в кронах, птички щебечут в небе, два мужика каркают над ухом, шустрые зверьки цокают на ветках, последние отдаленно напоминали помесь белки и бурундука, но были слишком юркими, чтобы я успела их по-нормальному разглядеть. Мы спускались. Земля под ногами зазеленела, и теперь трава была повсюду. Даже кустарники местами встречались, создавая заросли и препятствия для продвижения. Вообще лесок был хороший, чистый, ровный. Мачты корабельные из такого леса бы строить, подсказывал вшитый в ДНК опыт предков. Я, понятное дело, о них имела весьма гипотетическое представление. Тору рассказал, здесь почти нет селений. Неожиданно прервав полет моих мыслей, заговорил Лео. «Потому что мы идем в направлении долины проклятий», — я хмыкнула. «Лео и Поля в долине проклятий. Эпический боевичок с элементами мистики, триллера и черного юмора. Смотрите на всех экранах страны. Или читайте во всех газетах, слушайте на всех базарах. Какие масс-медийные средства здесь в ходу?» «Целая долина», — помотала я головой. «Пока целая», — припомнил мне Леонарду и подмигнул. «Есть где разгуляться. Это обширная закрытая территория, на которую никому нельзя ступать. Никто оттуда не возвращался», — добавил он более серьезно. «Все такое вкусное», — не сдержалась я. В целом ничего внезапного в словах Лео не было. Все ожидаемо и предсказуемо. «И что, Тору согласен разделить нашу печальную участь?» «Не совсем. Он пытается убедить меня, что туда идти не нужно». «Так мы не против? Не против же?» — осторожно уточнила я у главнокомандующего по планам. Лео неопределенно пожал плечами. «А если бы точно знать, что это правда, а там какие-нибудь ограничители есть? Забор, колючая проволока?» «Колючая проволока?» — не понял Леонарду. «Ай, потом объясню. Это рисовать нужно, не смогу на словах». Не так мне по книгам представлялось прогрессорство, и не в том. В общем, есть там какое-нибудь ограждение, или заходи, мил человек, гибни, сколько в тебя влезет. Поля, какое ограждение? Это долина. Ну, знаки какие-нибудь. Местным знаки не нужны, а для неместных, вон, понавешали всякое. Лео мотнул головой в сторону нашего спутника, который с интересом смотрел на нас и уплетал орешки. Неубедительный он какой-то, знак. Ладно, а в чем вопрос? Ни в чем. Просто подумал, вдруг тебе интересно. С одной стороны, грустно, что мое мнение здесь никого не интересует и ничего не решает. С другой стороны, когда мнение из разряда «выслушай и сделай наоборот», поскольку удача — это не про меня, вроде и не так обидно, что не спрашивают. «Мне интересно, когда у нас планируется привал?» — сменила я тему. «Хотелось бы после реки. А много до нее осталось?» «Полина, где ты видела у нас карту?» Эффектно сделав паузу, Леонардо продолжил. «Но где-нибудь в низине она обязательно должна быть. Вон какой водосборный бассейн!» Он показал руками вокруг. «Бассейн был, ого-го, на Волгу-матушку!» «Хочешь честно?» Все же решила я высказать свои подозрения. «Думаю, если за нами будет гнаться такой отряд, как в горах, то река не река, у нас никаких шансов уйти. Они движутся со скоростью, пару раз превышающей нашу, и с таким же упорством. Если говорить о скорости, то да», — согласился Лео. «Но река поможет нам запутать следы. Они с собаками, что ли, нас искать будут? Не знаю, как там у вас, а у нас хороший маг лучше собаки», — возразил Леонардо. «Лео, а ты мультики у нас смотрел?» — появилось у меня подозрение. «А что такое мультики?» «Это как фильмы, только рисованные». «Нет, жаль». «А мне это как жаль», — в сердцах воскликнул Леонардо. И тут заговорил Тору, на которого, видимо, живые эмоции мага произвели впечатление, а меня на какое-то время оставили в одиночестве, то есть в покое, но ненадолго. Река обнаружилась внезапно. Мы просто шли-шли, и вдруг лес впереди стал светлеть. Судя по звукам, давление в водной артерии было повышенным. Ничего удивительного. Сутки назад здесь прошел принудительный, если верить Лео, но оттого не менее сильный ливень. Наверняка уровень воды подскочил. Не знаю, как мы будем переходить бушующую реку. Когда мы дошли до конца нашего берега, стало понятно, что паводок — не главная наша проблема. Точнее, вообще не проблема. Он ни на что не влиял. Что до паводка, что во время, что после, реку было не одолеть. Водный поток клокотал где-то внизу, под отвесными скалами. Река не первый век вгрызалась здесь в горные породы. И если обычно у реки один берег крутой, другой пологий, то здесь крутыми были оба. И вниз лететь было примерно, как с вышки ЛЭП. Я рефлекторно сделала шаг назад. Именно тогда, когда Лео подтолкнул меня в ту же сторону. «Приятно, дорогой дневник, когда тебя понимают даже не с полуслова, с полумысли. Нам здесь никак не перебраться», — произнес вслух Леонардо то, что все мы подумали. «Ясно, понятно. Наверное, он боялся, что я считаю его не магом, а волшебником. Он что-то проскрежетал на Радонском нашему спутнику. Думаю, повторил то же самое». Тору подобострастно заулыбался и мелко закивал головой, сложив колбу руки свечкой. Не знаю, чему он так обрадовался, однако наш Радонский полупроводник уже что-то стрекотал. «Он говорит, что здесь обязательно должны быть мосты. Нужно только пройти дальше. Дальше вверх по течению или вниз. Он не уверен, но, скорее всего, и вверх, и вниз. Он нам очень помог. Я обязательно передам ему твою похвалу. Так, нужно остановиться. Не то нас всех сейчас разнесет на мелкие кусочки. Мы все устали. Лео больше всех, потому что мы с Тору можем позволить себе быть слабыми, а он — нет. Постоянно быть сильным ужасно утомляет. Хорошо. Пошли искать мост», — радостно согласилась я. «А что, мосты я еще не ломала».